Глава 22. Жнец бездны против хранителей мировины. Долина Хорс. Астральная арена. Несколько секунд спустя. Ритм угасания. Как ни странно, но арена вновь погрязла в удушающей тишине. Стоило моему темно-алому силуэту появиться на всеобщее обозрение. Кровожадный рев мировинского сброда почти мгновенно сошел на нет. А все отребье, что участвовало в развлечении древних, под безэмоциональным взглядом жнец бездны начало расступаться и уходить прочь с моего пути. Правда, были и те, кто пытался противиться, и стояли на маршруте до последнего, однако храбрились они недолго. Их хватало всего на 3-4 моих шага. Именно таким незатейливым образом я и добрался до нужного места, погруженный в собственные рассуждения. Не знаю почему, но за медленно формирующейся пространственной аркой я наблюдал с упоением, спокойствием и абсурдным умиротворением. Ныне она мне напоминала песочные часы и неумолимый отчет, потому как иначе происходящее назвать оказалось невозможно. Наверное, впервые в жизни меня более ничего не обременяло. Нет, мыслей в голове витало огромное множество. Вот только сейчас я уже не в силах был что-либо исправить или обернуть эти песочные часы и время, текущее в них, вспять. По крайней мере, подобными размышлениями я пытался себя утешить в этот самый момент. Скорее всего, именно так выглядит любой разумный, когда стоит перед лицом неотвратимого и судьбоносного обстоятельства в конце своего пути. Но, честно признаться, мне по душе такое заключение. И не важно, как пройдет эта схватка. «Отец, мать, Занра», — прошептал тихо я одними губами, возводя лицо к пасмурному небу и, широко улыбнувшись, прикрыл веки. «Надеюсь, вы наблюдаете за мной. Простите, что так сильно разочаровал вас». Тихий гул пространственной арки ознаменовал то самое судьбоносное обстоятельство. Однако не успел я разлепить глаза и сделать движение вперед, как в тот же миг откуда-то сзади меня настиг вал чужеродных и в то же время разнообразных эмоций. От предвкушения до необычайного ликования. Не нужно быть мудрецом, чтобы понимать, кто сейчас стоит за моей спиной. Поэтому стоило повернуть голову назад, как пришлось встретиться взглядом сразу с 5 странниками в телах своих посланников. Хаанса, Тенара, Лета, Салайн, Имберт, Хаарса, Уратап, Фарав, Гумон, Таарас, Альва, Гаргон, Фурия, Ифрит и Асура. И на удивление их эмоции в точности повторяли выражение их лиц. «За мной», — спокойно прошептал я, отворачиваясь к арке и делая шаг за грань. «Пора закончить нашу войну». Переход через пространственную грань древних и лишение львиной доли сил стали уже какой-то обыденностью. Только вместо отвратного смрада серого водорода и тухлых яиц рианорское чутье мгновенно уловило невероятно чистый свежий воздух и нарастающий звук дождя. Но затем все стало попросту оглушительным, словно кто-то в одно мгновение специально прибавил громкости. Не успел я разлепить глаза, как тотчас попал под сметающий все живое проливной ливень, а весь небесный свод был объят грозовой бурей с ужасающими проблесками и всполохами ярко-синей молнии. Складывалось впечатление, будто бы они зарождались в паре метров над головой, а следом за проблеском природной стихии неостановимо грохотали оглушающие вопли грома, от которых содрогалось не только все ристалище, но и сами небеса. К тому же и вид арены оказался малость пугающим, потому как собой она представляла колоссальных размеров каменную пятерню руки, зависшую где-то в далеком небосводе посреди бури, а сам я прямо сейчас находился в самом центре ладони, в полнейшем одиночестве. «Древние расстарались», — хмыкнул одобрительно я, с улыбкой наблюдая за свирепо плещущими змееподобными молниями над головой. «Отличное место для сражения». Правда, одиночество мое оказалось самым бесцеремонным образом прервано сразу 5 последовательными серыми всполохами на каждом из пальцев столь странной арены. Силуэты странников появлялись друг за другом моментально, и последней на поле боя явилась сама Хаоруса. «Ну, здравствуй, Рианорец!» — раздался ее надменный голос, который даже сквозь бурю был прекрасно слышен. «Наконец-то!» Сквозь зубы прорычал Фараф, пронзая меня свирепым взором и медленно направляясь в мою сторону. «Наконец-то я прикончу этого выродка своими собственными руками!» «Встань в очередь!» Выдохнули раздраженно Гумонт и Арас. У них это получилось одновременно. «Угомонись, Фараф!» прошептал Уратап, сканируя меня своим огненным взором. К нему здесь у всех свои счеты. О, бездна, как же давно я ждал данного дня, данного часа, данной минуты и этой самой секунды. Я с животрепещущим нетерпением ожидал момента, когда своими собственными руками смогу коснуться их плоти, а также смогу ощутить их кровь на своем лице и руках. Больше мне нечего желать. А самое главное, не о чем жалеть. Больше не придется сдерживаться и терпеть. И вам не хворать, астральный сброд. Изрек негромко я, поочередно оглядывая каждого из странников широкой улыбкой. Кстати, можете разобраться сейчас между собой. Я так и быть, сделаю вам по одолжению и подожду, а после сражусь с победителем. Неплохой план, не правда ли? С полубезумной улыбкой поинтересовался я. «Ах ты, сумасшедший щенок! Я порублю тебя на части!» Рявкнул зло Фараф, вынимая из ножен напитанные до отвала парные тесаки. Но в следующий миг раздался властный голос Хаарсы. «Всем стоять на месте! Угомонитесь! Все!» Рявкнула страница, а затем она с подозрением окинула меня изучающим взором и невольно нахмурилась. «Ты не выглядишь удивленным. Ты был о чем-то в курсе? Либо же совсем выжил из ума? Как мы себя выдали? Признавайся!» «Ты о том, что вы слились со своими посланниками?» Сочащимся удовлетворением осклабился я, наблюдая за тем, как часть астрального сброда выпадает в осадок. «Так об этом я знал с самого начала. От столь сладострастных для себя эмоций всех этих существ сердце невольно забилось учащенно, а кровь по жилам стала течь намного быстрее. «Это она, да?» — процедил сквозь зубы Фараф, глядя на задумавшуюся Хаарсу. «Да старая тварь!» «В моих глазах это весь ваш астральный сброд, твари!» Тихо рассмеялся я, неторопливо срывая с себя свой артефактный плащ и как можно аккуратнее бросая его под ноги. А затем с вызовом взглянул на странника, параллельно с этим вынимая из ножен джады и указывая именно него же. «Поэтому клянусь великой матерью, тебя, Фараф, я казню самым жестоким образом, лишив всякого достоинства». «Надменный выродок, ты поплатишься за свои слова». «Стой, где стоишь, Фараф! Не лезь на рожон!» Прорычала громко Хаарса, опять перебивая своего брата. «Я не договорила с ним». «Тогда почему ты здесь, Антар?» — бросила мне женщина. «Почему вышел против нас, понимая, чем все завершится? Ты ведь в курсе, что тут тебя будет ждать только твоя смерть. Тебе не выстоять против 5. Признаюсь честно, я ненавижу тебя. Однако мне импонирует твой подход к истреблению врагов, а также я уважаю твою выдержку и стойкость. Но сейчас все это бессмысленно. Так для чего же ты продолжаешь упорствовать? Почему так верен бездне? Почему пытаешься найти искупление для своей расы и мстишь за свой народ? Тебя предала не только она. Тебя предали даже ваши правящие дуаены. Это они отняли у тебя семью, а не мы. Они ударили тебя в спину, а не я. Так зачем все это? Чего ты добиваешься? Я дам тебе шанс. Прими нашу сторону, преклони колени, а также прими нашу признательность, и мы возвысим тебя. Пауза затянулась на несколько мгновений, и лишь грохот грома с дождевыми порывами ветра продолжали бесчинствовать по всей области арены. «Почему? Зачем? Для чего?» Тихо повторил я, словно пробовал эти слова на вкус, а затем изо рта вырвался безумный каркающий смех. «Ты глупа, раз ничего не понимаешь, Харса. Только ребенок поведется на твои сладкие россказни. Я носитель высшей речи. Я Зиантар, Арир, Орианон. Я сын Флорас и Айлы и брат своей сестры Занры. Я выходец дома Арир. Я последний рианорец. И я последний защитник пасмурного Рианора. И все это вы отняли у меня, каждый из вас. Преклонить колени я могу только перед одной, перед великой бездной, ведь я ее жнец. Поэтому умру я, как и подобает жнецу бездны, по заветам своих предков и по учениям своего отца, матери и мастера. Но теперь, после всего произошедшего, ты предлагаешь принять вашу сторону? Встать на колени? Принять ваше странное возвышение?» С брезгливым видом спросил я под нарастающий рев бури. «Знаешь, Арса, где я видел вашу признательность и власть? На причиндалах мертвецов вечного поля битвы. Лучше знайте свое место, астральное отребье, и запомните одно. Истинный сын Рианора уходит из жизни только на своих условиях». «Хм, значит, вот что ты выбрал. Вместо жизни и славы лишь смерть и страдания», — со слабой улыбкой проговорила странница, глядя мне в глаза. «Да будет так. В таком случае прими свою смерть. Ведь нам сгодится и твоя голова. Убить его!» «Что ж, вот и все. Интетуанс хваол», — прошептал я одними губами, прикрывая веки. «А теперь прощайте». В следующий миг, когда глаза наконец открылись, все эмоции, вся моя рианорская суть отошли на второй план и напрочь забылись. Теперь здесь присутствовал лишь безжалостный жнец бездны, и только он. Пиршество. Алый молнии Рианора. Комбинация потоков ветра и смерти. Эфир ветра и смерти. Абсолютная защита. Сила пяти странников астрала оказалась подавляющей. Настолько подавляющей, что на мгновение почудилось, что невозможно даже нормально дышать. Однако стоило эфиру хлынуть бурным потоком по всему телу, как руны на нем тотчас активизировались, а время словно замерло, давая сознанию полностью оценить всю ситуацию разом. Любой из хранителей хорош во многом. Вот только каждый из них по прибытию в Мировин выбрал что-то особое для себя, самую близкую для себя стихию. То, чем отличается от своих братьев и сестер. Да и в человеческих обличьях своих странников они не смогут воспользоваться чем-то иным. Харса всегда было искусство в пространстве и сложных хитросплетениях магии, как и сама Хаанса. Значит, она — хитрости пространства. Гумонт немыслимо силен в физическом плане. А Салайн — каменный эфрит, значит, он — сила и земля. Уратап — это ходячий сгусток пламени, а Тенар — огненный горгон, значит, он — огонь. А Арас — этот членистоногий славится призывом, а Имберт — Асур. Значит, он — призыв всяких тварей, призрачное пламя вкупе с силой. Фараф пользуется светом, а его кодло-шлюх и сама Лета прибегают к иллюзиям. Значит, он — свет и иллюзии. Все размышления заняли не более одного вдоха, а в следующий миг из глаз, а затем и по всему телу, бушующим потоком хлынула темно-багровая молния. Здесь сейчас не присутствовало какой-либо справедливости. Все странники рванули в бой в едином слаженном порыве, поэтому с самого начала пришлось прибегнуть к заранее заготовленному плану, необычайно безумному и смертельному, но плану. Потому как в этот самый миг, многократно увеличившийся в размерах Аарас, заблаговременно послав меня волну призрачного пламени, стал творить свою магию призыва, а по округе стали появляться десятки массивных пауков. Наряду с этим в мою сторону уже летели пространственные разрезы Хаарсы и сгустки пламени Уратапа, а силуэты двух других странников вместе со своим оружием уже были в смертельной близости от меня. Причем Фараф по своей натуре уже использовал многие вспышки на ходу в попытках меня ослепить. А тело Гумонда оказалось под защитной каменной броней. К тому же его секира первой материализовалась у моего горла. Тот метил в шею, пока его напарник пытался лишить меня ног. Да будет так. Непрерывный ритм угасания. Цепная молния Реанора. Сноп игл кровавой молнии Реанора. Из-под вектора атак странников пришлось уходить на всей доступной скорости, используя телепортацию. Однако часть из враждебной магии пришлась на покров. За долю мгновения молниеносная сеть распространилась и не дала призванным тварям помешать мне двигаться. А стихийные иглы тотчас убавили их поголовье, но на смену павшим чудовищам начали появляться новые. «Эфир молнии тьмы. Пагуба дома Нурата. Тройной ниспадающий вал. Воздушные потоки Реанора. Эфир ветра. Дыхание духа шторма. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Тотальное искоренение». Крики и вопли умирающих тварей походили на полноценный ультразвук и больно били по реанорскому чутью, ведь с момента старта боя приходилось полагаться лишь на свои обостренные чувства. Вот только с каждым мгновением сила магии противников все нарастала, а темп сражения был взвинчен к своему максимуму. Прямо сейчас я оказался в самом настоящем оцеплении с пяти различных сторон. Пока троица из хранителей атаковала издали, всем своим доступным дальнобойным арсеналом призванные твари нападали скопом, а Фараф и Гумонт мастерски атаковали скрытно, укрываясь за массивными телами погибающих тварей. Ведь от дыхания, от пикирующих с неба снопов ревущей молнии и разрушительного вала невозможно было укрыться нигде. Тем не менее, странники выбрали самый действенный способ со мной разобраться. Вымотать и с особым унижением показательно прикончить у всех на глазах. Вот только жаль, что они плохо меня слушали. Умирать я буду так, как задумал лично сам. Порыхающие повсеместно джиады уничтожали поступающих членистоногих скопом. Кровь обильными потоками все сильнее разливалась на арене, а количество трупов черных мерзких туш все продолжало возрастать, да и передвигаться становилось труднее. «Что такое реанорец?» Вдруг надменно расхохотался Фараф, стремительно перемещаясь по полю боя, тем самым отвлекая на себя внимание, пока другие хранители с помощью дальнобойной магии старались вскрыть мою защиту. «Где твои шутки сейчас? Посмей меня оскорбить еще раз, и я снесу твою сумасшедшую голову!» Непрерывный ритм угасания. «Хочешь убойную шутку, кусок астрального дерьма?» — выпросил невозмутимо я, переместившись к самому краю арены и стоя в смертельной близости от бесконечного неба под ногами и за своей спиной, но все так же находясь под прицелом множества глаз. «Ты ее получишь. Как тебе такая? Как только я отрежу тебе твой причиндал, которым ты так славишься, то затолкаю тебе его в глотку, либо скормлю эту гниль кому-нибудь из твоих дружков». По лицу Фарафа пробежала мрачная тень. Похоже, тот уже был не рад, что вступил со мной в перепалку. А мне же это-то и было нужно. В один вдох и выдвижение всего на миг застопорились и стали необычайно вялыми. «Вот держи еще одну убойную шутку, кухаркин сын!» — прошептал я себе под нос и трижды ударил стопой ботинка о каменное покрытие арены. «Земляная гряда Реанора, эфир земли, сотрясающий разлом. Темные потоки Рианора, эфир первозданной тьмы, область кромешного мрака. Земляная гряда Рианора, эфир земли, подавляющий рифт. Вся арена, что представляла из себя каменную руку, пришла в неистовое движение. Следом вновь раздался ультразвуковой рев умирающих чудовищ, так как те гибли под десятками пластов камня, но в следующий миг все словно затихло, потому как область ристалища оказалась объята непроглядной мглой. Слава бездне, что здесь нет Алейды. А теперь пора. Первым будешь ты, членистоногая мразь. Непрерывный ритм угасания. Тело за доли мгновений переместилось за спину Аараза. Раскаленные до красна джады в молниеносном порыве атаковали его горло и сердце. Вот только в следующий миг одна из тварей выросла прямиком из его тени, и клинки застряли в ее туше, а еще секунду спустя я ощутил, как от сокрушительного удара справа несколько ребер тотчас пришли в негодность. Из моей собственной глотки вырвались обильные сгустки крови. Однако почти сразу же, словно этого было мало, с другого бока меня накрыла лавина пламени Уратапа, и весь мой защитный строй моментально был разрушен. А затем в спину ударил тесак Фарафа, причем конец его лезвия смог рассмотреть с левой стороны груди, ведь тот прошел насквозь все ребра. «Ха-ха-ха, повторяешься, Рианорец!» Злорадно прошипел мне на ухо странник, мерзко ухмыляясь и со всей тщательностью проворачивая орудие в ране, отчего боль стала просто запредельной. И тот даже попытался приподнять мое тело чуточку выше. «Неужели ты считал, что мы спустя рукава отнесемся к прошлым твоим боям?»